Такому господину, рассуждал я, без сомнения известны обычные приемы полиции. Он бесспорно предвидел. Последствия показали, что он действительно предвидел, нападение переодетых агентов. Он не мог не предугадать, я думаю, тайный обыск его особняка, его частые отлучки, в которых префект усмотрел столь благоприятные условия для своих поисков, показались мне просто хитростью. Ему хотелось поскорее убедить полицию. Она и убедилась, как вы знаете, что письма у него в доме нет. Я догадался, что ряд мыслей, которые я вам только что изложил, о неизменном принципе полицейских приемов расследования, что весь этот ряд мыслей непременно должен был прийти в голову и министру. Это заставило его с презрением отвергнуть все обычные тайники, которыми пользуются, чтобы спрятать вещь. У него, думал я, хватит ума сообразить, что для буровов, зондов и луп префекта самый потайной и незаметный уголок в его квартире окажется вполне доступным. Словом, я видел, что он должен прийти инстинктивно или сознательно к самому простому решению вопроса. Вы помните, как хохотал префект, когда я заметил при первом его посещении, что тайна сбивает его с толку, быть может, именно потому, что она слишком ясна? Да, заметил я. Помню, как он развеселился. Я боялся, что он лопнет со смеху. Материальный мир, продолжал Дюпен, изобилует аналогиями с миром нематериальным, что придает определенную убедительность известному правилу риторики, утверждающему, будто метафора или уподобление может усилить аргумент или украсить описание. Например, принцип силы инерции, по-видимому, одинаков и для мира физического, и для мира метафизического. Как в первом тяжелое тело труднее привести в движение, чем легкое, его дальнейший напор пропорционален сделанному усилию, так во втором мощный интеллект, более гибкий, более настойчивый, более смелый в своих стремлениях, чем дюжинный ум, труднее приводится в движение и дольше колеблется на первых порах. Далее. Замечали вы когда-нибудь, какие вывески наиболее обращают на себя внимание? Никогда не замечал, сказал я. Существует игра в загадке. На географической карте, продолжал Дюпен. Одна сторона должна найти слово, задуманное другой. Название города, реки, области, государства, стоящее на пестрой, испещренной названиями поверхности карты. Новички стараются обыкновенно затруднить своих противников, загадывая названия, напечатанные самым мелким шрифтом. Но опытный игрок выбирает слова, напечатанные крупным шрифтом, от одного края карты до другого. Эти названия, как и вывески или объявления, написанные чересчур крупными буквами, ускользают от внимания, ибо видны слишком ясно. Эта физическая слепота вполне аналогична духовной, в силу которой ум опускает все слишком очевидное, слишком осязательное. Но это обстоятельство выше или ниже понимания префекта. Ему и в голову не приходило, что министр может положить письмо на виду у всех, именно для того, чтобы никто его не увидел. Но чем больше я думала о дерзком, блестящем и тонком остроумии Д, о том, что документ, если он хотел им воспользоваться, безусловно, должен был всегда находиться у него под рукою, и об обыске, показавшем как нельзя яснее, что письмо не было спрятано там, где префект его искал, тем вернее приходил к убеждению, что министр избрал остроумный и простой способ скрыть письмо, не пряча его вовсе. С такими мыслями я в одно прекрасное утро надел синие очки и отправился к министру. Д оказался дома. По обыкновению он зевал, подтягивался, бродил из угла в угол, уверяя, что пропадает от скуки. Он, быть может, самый деятельный человек в мире, но только когда его никто не видит. Чтобы попасть ему в тон, я стал жаловаться на слабость зрения и необходимость носить очки, из-под которых, меж тем осторожно, осматривал комнату, делая вид, что интересуюсь только нашим разговором. Я обратил внимание на большой письменный стол, подле которого мы сидели. На нем в беспорядке валялись письма и бумаги, 1-2 музыкальных инструмента и несколько книг. Внимательно осмотрев стол, я не заметил ничего подозрительного. Наконец взгляд мой, блуждая по комнате, упал на дрянную плетеную сумочку для визитных карточек. Она была обвязана грязной голубой лентой и болталась на медном гвозде над камином. В сумочке, состоявшей из 3 или 4 отделений, хранилось несколько карточек и какое-то письмо, засаленное и скомканное.